005. Новый дом. Я перестала пытаться выбраться из подземелья. Если я продолжу просто перемещаться вокруг, все, что мне светит, это умереть. Будь это монстры или люди, они грозные враги для меня. Будучи грозными врагами, они не могут стать соперниками или друзьями. Они те, кто легко могут угрожать моей жизни. Удачно то, что монстры, которые появились в малом проходе, недостаточно быстры, иначе мне не удалось бы от них сбежать. Мое паучье тело относительно быстрое. Возможно, моя скорость сейчас выше, чем была в моей предыдущей жизни. Прошу прощения, я слишком тщеславна. На деле не только скорость, но и остальные мои способности тоже стали лучше, чем были в моей предыдущей жизни. До того, как переродиться, я была домоседкой. Ну, это очевидно, что дикий паук имеет высокие физические данные. Когда я была человеком, единственная физическая способность, которой я могла гордиться, была скорость моих пальцев, натренированных во время компьютерных игр. Ладно, отложим это пока в сторону. Другими словами, благодаря этому я могла сбежать, но я не могу бегать вечно. Я помру, если меня зажмут в клещи. Кроме того, не будет странным, что здесь есть монстры быстрее меня. Помимо того, я очень голодна в данный момент. Нельзя идти на войну на пустой желудок. В процессе я могу умереть от голода. Так, давай подумаем об этом. Вопрос. Что пауки едят? Ответ. Насекомых. Уф. Не правда ли это очевидно? Итак, вышеназванное это то, чем я могу набить свое брюхо. Кроме того, невозможно утверждать, что моей целью могут быть только насекомые моего размера. Возможно, моими жертвами могут быть монстры и другие. Ну, я не хочу думать об этом. Люди. Если брать сначала, мои родственники жрали друг друга, как только появились на свет. Громадный паук ел своих детей так, как будто так и надо. Скорее всего, моя раса считает, что все создания, кроме себя самого, являются их пищей. Или, может быть, в данной пещере у них просто нет другого выхода. Я вот думаю, что этот оленеподобный монстр, которого я встретила в большом проходе, ест? Он хищник, прикидывающийся жертвой. Ладно, нет смысла думать об этом. Надо думать о том, где найти еду сейчас. Похоже, нет выбора. Я умру от голода, если срочно что-нибудь не придумаю. И если я не хочу есть их, монстров и людей, тогда должна есть любых странных существ, которых я могу найти здесь. Что ж, будем к этому готовы. Теперь попробуем выбрать, что есть. Конечно же, поблизости нет еды. Поскольку еды нет рядом, мне надо ее найти. Как? Откровенно говоря, возможность для меня победить здесь монстра равна 0%. Коридор в лабиринте, в котором я сейчас нахожусь, более узкий, чем тот гигантский проход, обнаруженный ранее. И здесь нет монстров, весь вид которых говорит о том, что их невозможно победить, наподобие того гигантского паука и драконоподобного монстра в большом проходе. Монстры здесь по размеру где-то с человека. Но все равно я не могу их победить. Вы спросите, почему? Это потому, что я никогда не дралась раньше. Во всем, что касается игр, я сильна. Но игры и жизнь заметно отличаются. 2D и 3D разные. Я не могу не беспокоиться о своих возможностях, когда наступит время драться. Хотя я и голодна сейчас, но еще не достигла предела. Тогда должна поймать еду так, как это делают пауки. Если говорить о пауках, то это, конечно же, паутина. Пауки делают сеть из клейкой паутины и ловят добычу в нее. Я думаю, топография этой пещеры вполне подходящая. В любом случае, я могу раскидывать свою паутину по всей местности. Теперь, когда я решилась, пришло время строить мой новый дом. Сперва нужно произвести паутину. Она выходит снизу. Место, откуда появляется паутина. Когда я подумала об этом, то там уже есть паутина. Я не помню, чтобы создавала ее. Кроме того, она тянется вдаль. Только не говорите мне, что паутина выходила из моего брюшка все то время, что я продолжала двигаться. Как это смущает. Похоже, я даже не заметила, что все это время выпускала паутину. Что делать с паутиной? Попробуем использовать ее. Сначала откусим и оставим на данный момент. А теперь начнем строить гнездо. Я знаю, что могу создавать паутину. Мне нужно расположить паутину на поверхности стен. Думаю, что должна быть довольно умелой в этом. Но смогу ли я? Думала я, пока работала. Я была удовлетворена, увидев получившуюся паутину.